начало всех начал. Ты и пристань, и причал. Ты приходишь, приласкаешь, ты уходишь, забываешь. Ты и радость, и моя печаль. Осенью, зимой, летом и весной все начинается тобой. Все кончается тобой. Я игрушка для тебя, береги ее, любя. Не разбей ее случайно и не урони нечаянно. Помни, что игрушка — это я. Осенью, зимой, летом и весной все начинается тобой и все кончается тобой. Радость светлая моя, ты, лишь ты любимая. Тот, кто любит, тот прощает, эту истину все знают. Разлюбить тебя не в силах я. Осенью, зимой, летом и весной все начинается тобой. Все кончается тобой, все начинается тобой, и все кончается тобой.